Глава 11. 8 врат. Провинция Джарат. Куурская империя. Через 2 дня после того, как доваранские пророчества перестали быть чем-то гипотетическим. Часть 2. Толпа засуетилась. Подарки были импровизированными, их подбирали из запасов, взятых, когда люди убегали от дыма. И вряд ли без них можно было обойтись. И все же они со всем презрением отдавали их барону. Отдавали с такой злобой, словно готовы были предложить ему яд, нанести удар ножом. Тамин заплакал. Он встал, и по щекам его бежали слезы. «Пожалуйста, Джанель, пожалуйста, не позволяй им». «Не позволять им?» На лице у Джанель появилось недоверчивое выражение. «Это их право». В его глазах вспыхнул прежний гнев. «Ты лицемерка. Единственная причина, по которой ты находишься здесь, это лишь бы избежать собственного осуждения. И ты смеешь упрекать меня в том, что я не желаю отказываться от того, что принадлежит мне по праву, когда сама бежишь от такой же судьбы». У Джанель перехватило дыхание. На мгновение Коуну показалось, что она ударит Тамина, но вместо этого она лишь сжала кулаки. «Я не скрываюсь от правосудия. Я скрываюсь от ублюдка, который думал, что сможет купить кантон Таламер и подкупить людей, моих людей, чтобы они осудили меня, если я откажусь согревать ему постель. Сэр Арет явился со своими войсками, ультиматумами и требованиями о лишении меня имущества, не дожидаясь даже, пока остынет тело моего дедушки». Поправила его Джанель. «Но я не позволяла колдунам и аранским шпионам и демонам иметь полную свободу действий для того, чтобы отправить души моих людей прямо в ад». «Я не знал, что делаю это», — выпалил Тамин. «И это лишний раз показывает, что ты слишком молод и наивен для того, чтобы тобой не манипулировали, заставляя делать это вместо себя». Его смех походил на сдавленное рыдание. «Слишком молод, Джанель. Я на год старше тебя и намного младше во всем остальном». Тамин вскочил на ноги, не обращая никакого внимания на одеяло, заплечные сумки и завернутую в ткань еду. «То есть ты ничего не будешь с этим делать? Ты же граф!» «Я не твой граф!» — выкрикнула Джанель. Разговоры разом стихли. Все, кто готовился к отъезду, замерли, стоило ей повысить голос. «Будь благодарен за это», — уже мягче продолжила она, — «потому что, будь я твоим графом, я бы приказала казнить тебя за то, что ты здесь сделал. Я бы сама держала меч. Понимаешь, Тамин? Я видела, как ты приказал убить человека, которого ты только что признал невиновным. Ты убил своего собственного управляющего за преступление, которое сам же и совершил. Ты смеялся, когда демон, которого ты наделил полномочиями, убил рыцаря и ее оруженосца, превратив поле чести в посмешище. Ты сжег невинных людей на костре, обвинив их в колдовстве. Ты убил бы еще больше, и все ради одобрения этого Релоса Вара и пророчества, которое он сам же, наверное, и выдумал. Не проси меня вмешаться, Тамин. Тебе не понравится, как бы я поступила с тобой, будь я твоим графом». Брат Коун вдруг понял, что с тех пор, как Джанель вышла сражаться с Дедрю, она ни разу не назвала Тамина бароном. На несколько долгих, напряженных мгновений повисла тишина. А затем Ган, дочь Мельника, точнее Ганар, дочь стража Дакмара, вышла вперед, ведя на поводу старую лошадь, и улыбнулась Тамину, хотя это явно далось ей с трудом. «Я оседлала тебе лошадь. Мне сказали, ее зовут Орхидея. Ночью она плохо видит, так что тебе нужно будет убраться подальше от города до захода солнца». «Ган!» Тамин выглядел пораженным. «Не смей», — сказала Ган. «Просто не смей. Тебе нужно уходить, Тэм, сейчас же». Ган посмотрела на мужчину, за которого когда-то собиралась выйти замуж. «Я не уверена, что буду мешать Калазану, когда он захочет отрубить тебе голову. Думаю, когда он нанесет удар, я даже буду его подбадривать. Тамин сглотнул. Затем поднял подношения, сунул их в заплечную сумму и вскочил на лошадь. Он поехал на юг. Выжившие молча смотрели ему вслед. А затем, как только он миновал крытое флагом патио самой дальней беседки, все взгляды снова обратились к графу Джанель. Она настороженно помолчала, а затем отрицательно покачала головой. «О нет, только не я. Я уже граф Теломер. Я не могу одновременно быть бароном Барсины». «Ну и кто же тогда?» — спросил Данго. «Уж точно не я. Я точно не хочу». Брат Коун нахмурился. «Вы ведь не можете просто...» Он повернулся к Дорни. «Они собираются просто выбрать нового барона? Как будто они просто могут его выбрать. Разве тот, кому Тамин присягнул на верность?» Он прикусил губу. «Разве граф, которому он присягнул на верность, не будет возражать, чтобы простолюдины просто решили, что барон Тамин больше не главный?» Дорна уставилась на него. «Это делается не так же, ребенок. Не знаю, как это происходит у вас в Казиваре. Я из Эмитона. Неважно. В Джарате жеребец, который не может защитить свой табун, более чем уверен, что он не может им править. Здесь все, что ты защищаешь, это то, чем ты правишь. Но ведь на самом деле не жеребцы являются вожаками табуна, а кобылы». С тех пор, как он приехал в Джарат, это несоответствие доводило его до безумия. Она закатила глаза. «Прекрати говорить об обычных лошадях, когда мы говорим о политике. В Джарате вожаками человеческих табунов становятся жеребцы, и только жеребцы. Как бы то ни было, если старого жеребца выгоняют, потому что он не может выполнять свои обязанности, кто решит, кем его заменить? Вожак другого табуна, которого никогда не будет рядом? Нет, конечно же, ребенок. Своего вожака выбирает сам табун». Она склонила голову на бок. «Вот почему я не положила подарок в стопку. Он не мой правитель. Я не давала ему никакого тудаджи». От еретичности этой идеи у брата Коуна закружилась голова. Примечание. «О, а мне нравится эта ересь. Подумайте, как джаратцы близки к тому, чтобы отвергнуть саму идею аристократии. Если так пойдет и дальше, они могут даже решить, что человек не должен автоматически становиться главным лишь потому, что таковыми были его родители». А Дорна говорил об этом столь буднично. «Конечно, народ сам определится со своим правителем. Конечно, табун сам может выбрать. Разве может быть по-другому? И если вожак плохо справлялся со своими обязанностями, табун просто просил уйти, даже не спрашивая, хочет ли он этого. Как Тамин, который только что понял, что ему следует уйти». Ган положил руку на плечо Калазана. «Бароном должен стать ты». «Я? Но я...» Он оборвал речь на полуслове и повернулся к Нинавис. «Нет. Ты должна стать бароном. Ты осознала опасность раньше любого из нас. Ты возглавила борьбу против него». Нинавис покачала головой. «О нет, малыш, я ничего не знаю о том, как управлять знаменем. И не хочу знать, я воровка, а не лорд. Так что она права, я желаю тебе удачи самой Таджи». Сглотнув комок, застрявший в горле, он огляделся по сторонам. «Ну, если все согласны, то я, конечно, возьму на себя такую ответственность». Толпа одобрительно зашумела, и громче всех кричал отряд Нинавис. «Отлично», — сказала Джанель. «Это хороший выбор. Но сейчас...» — она склонила голову, что выглядело, будто она извинялась. «Вам понадобится 8 лучших наездников и все лошади, которые у вас остались. Нужно, чтобы они могли сменить скакунов, когда те устанут». «Все?» — охнула Дорна. «И моя кусачая крошка, и облако!» Выражение лица Джанель стало печальным. «Нам ничего не остается, Дорна. Так что да, им понадобятся и наши лошади тоже. 8 человек отправятся к вратам, чтобы рассказать о произошедшем, или перехватить армию и предупредить их. Остальные отправятся в крепость Нинавис. Остальные? Ты поедешь с нами? Нинавис казалась удивленной. Конечно, я уже позволила навредить тебе, и еще раз этого не повторится. Нинавис нахмурилась. Значит, Разгон тоже поедет с нами, но твоя лошадь... Она запнулась и прочистила горло. Я хочу сказать, что огнекровки лучшие скакуны. Он сам решает за себя. Разгон вскинул голову и что-то произнес, а затем что-то сказал другой огнекровке Таларас. Брат Коун не понимал их языка, но, судя по их поведению, между собой они не договорились. «Я бы поехал верхом», — сказал сэр Барамон, — «но я давно не практиковался». «Я тоже не в лучшей форме», — сказала Дорна. Но рыцарь не обратил на нее внимания. «Но Таларас может бежать без меня. Он уже делал это раньше». Джанель задумалась над этим, а затем повернулась к огнекровке. «Это ты так хочешь?» Таларас вскинул голову и топнул ногой, так что было очевидно, что это его решение. Она кивнула. «Отлично. Если Разгон отправится с...» Таларас зло всхрапнул, обращаясь к Разгону, а тот явно гневно ответил ему. Таларас стоял на своем, но казалось, что он в любой момент готов вступить в схватку. «Мы справимся и без тебя», — сказала Джанель Аразгону. «Мы возьмем с собой слонов. И опять же, когда вы закончите, кому-то надо будет привезти кусачью крошку и облако Ватрин. Так что мы сможем встретиться там, когда убедимся, что горожане в безопасности». Аразгон, похоже, не поверил ей, но все же, резко всхрапнув, отступил на шаг и повернулся к своему собрату. Джанель подняла сумку с земли. «Пора идти. Совет, который Ган дала Тамину, применим и к нам. До заката нам нужно оказаться как можно дальше от города». Она повернулась к Нинавис. «Если, конечно, ты будешь настолько любезна, что покажешь нам дорогу». «Надо было заставить этого ублюдка Тамина вылечить мою ногу, прежде чем он ушел». Задумчиво протянула Нинавис, а затем повернулась к владелице слонов. «Сана, как ты думаешь, кто-нибудь из своих деток позволит мне забраться к ней на спину?» Женщина средних лет окинула ее взглядом. «Да ты для нее как пушинка. Тишар даже не заметит». Она вымученно улыбнулась, даже не пытаясь скрыть слезы. «Тогда табуну пора трогаться», — сказала граф Джанель. «До того, как стемнеет, нам предстоит долгий путь». Оранжево-красное солнце село, когда на горизонте показались деревья, под сенью которых путники планировали остановиться на ночь и разбить лагерь. Сумерки окрасили сине-зеленое небо в оттенке выгоревшей киновари. Первые несколько часов горожане держались на адреналине, но ужасы, свидетелями которых они стали, и память о людях, которых они потеряли, начали овладевать разумом. Беженцы погрузились в молчание. Кто-то тихонько заплакал, и все они смотрели на камфорные деревья и кедровник, виднеющегося впереди леса, глазами путников, вечно бродивших в пустыне и внезапно увидевших озеро. Если удастся добраться до деревьев, то все будут в безопасности. Нинавис и ее отряд чувствовали себя как рыба в воде. Они управляли слонами, следили за тем, чтобы взрослые, способные на это, несли детей на плечах и патрулировали по краям небольшого отряда, следя за тем, чтобы не было неожиданных сюрпризов. И все это с улыбками, песнями о замечательном приключении, шутками. Они даже поддразнивали стариков по поводу растраченной молодости. Они почти помогли забыть все ужасы, что остались позади. Почти. Внезапно брат Коун увидел, что граф Джанель чуть приотстал от группы и идет сама по себе, на некотором расстоянии от остальных. Дорна, которая как раз помогала детям, ничего не заметила. Но ведь Дорна и не должна была присматривать за эмоциональным и физическим исцелением графа, в отличие от Коуна. Уже подойдя к графу, брат Коун заметил, что она вытирает лицо. Она плакала. Она очень тихо плакала, и соленые слезы оставляли на ее красных щеках мокрые дорожки. «Граф», — начал было брат Коун. Джанель отвела взгляд. «Не надо. Другие не могут видеть, что я плачу». «Никто не стал бы винить вас за то, что вы расстроены произошедшим, граф. Это было...» Брат Коун с трудом подобрал слова. «Это было ужасно». Она снова шмыгнула носом и, проглотив короткий смешок, запрокинула голову. «Я жеребец. Они должны думать, что я сильная. Когда все это закончится и они окажутся в безопасности, тогда они поймут, что я второй раз обманула их доверие». «Граф Джанель, вы говорите чепуху», — сказал брат Коун. «Если бы не вы...» «Если бы не я», — сказала она, — «все эти люди в Мирейне по-прежнему были бы живы». «Неправда». «Примечание». «Ну, может, не совсем. Думаю, рано или поздно вы бы все равно приказали мне заняться Мирейной». Ненависть была права. Я должна была сразить Тамина, когда у меня был шанс. Разве я не Джанель Денарак? Это я настояла, что не надо этого делать, и в итоге все закончилось городом, полным мертвецов. Убийство Тамина ничего бы не решило. Это не он выпустил колдовской дым, а вы и понятия не имели, что Сенера опасна. «Не имела», — согласилась Джанель. «Но она сделала это из-за того, что случилось с Дедрю. Потому что я показала, что он космодей. Она сделала это, чтобы скрыть настоящие преступления, и доказала, что для того, чтобы стереть свои следы, они зайдут очень далеко». Джанель поморщилась. «Слишком далеко, если на то пошло». Брат Коун закусил губу. Ему, наоборот, казалось, что граф неверно поняла мотивы далтарской колдуньи. Странно, но ему почудилось, что Сенера была удовлетворена тем, что Джанель одержала победу над космодеем. Все выглядело так, будто далтарка наконец завершила то, зачем пришла. Ничто в поведении Сенеры не указывало на то, что она считала все произошедшее неудачей. «Вы не можете винить себя в произошедшем», — сказал брат Коун. «Кроме того, вы ведь ни в чем не ошиблись. Вы сами это сказали. Если бы вы тогда убили Тамина, его люди просто бы вас застрелили. Думаете, Дедрю отменил бы турнир? Или, может, думаете, что голос стража Сенера сделала бы это? Нет. Всех людей ненависть сожгли бы на костре». «Думаешь, жители Мирейны сочтут это честным обменом?» — возразила Джанель. «Смерть всех этих людей в обмен на меньше, чем дюжину жизней? Это заклинание не ваших рук дело. Вы не можете брать на себя ответственность за него». «Моя работа — брать на себя ответственность. И явив всем, что Дедрю демон, я вызвала все произошедшее». «Тогда вам просто надо постараться поступать правильно в дальнейшем, так же, как вы это можете. Думаю, Релос, Вара и Сенера были бы весьма удивлены, увидев, как вы взваливаете на себя вину за их преступление». Примечание. Ну, это действительно весьма забавно. Джанель остановилась. «Но разве я не прав?» — с нажимом спросил он. Я... Она встряхнулась, и в глазах вновь появилась сосредоточенность. «Спасибо». «Не за что. Как бы то ни было, нужно обсудить еще кучу других вопросов». Она ускорила шаг. «Разве?» «Например, то, почему мы выжили». Брат Коун оглянулся на беженцев, высматривая, не подошел ли кто-нибудь слишком близко, чтобы услышать их разговор. «Это не так уж и сложно. Ты спас нас от дыма». Брат Коун удивленно заморгал и на мгновение застыл с открытым ртом. Он почувствовал, что краснеет. «Да, хорошо. Я так понимаю, вы ничего не знаете о магии». Она бросила на него косой взгляд, которым, наверное, можно было бы поджечь весь лес. «Так я и думал». Брат Коун прочистил горло. «Не утомляя вас долгими разговорами, скажу проще. Знак, который я нарисовал на лбу у каждого, спас наши жизни. Но я понятия не имею, почему он сработал». Граф удивленно заморгала. «Я тоже, Но, признаюсь, я предполагала, что ты будешь более осведомленным. Все предметы обладают своей энергией. Люди называют ее тенье. Это жизненная сущность, принадлежавшая всем. Вам, мне, тому дереву. И нет никакой разницы между тенье Бога и тенье колдуна, кроме ее величины. Как я понимаю, брат Коун, твой орден именно поэтому и считается в империи наполовину еретичным. Он кашлянул. Проблема с ересями в том, что они названы так потому, что затрагивают неудобные истины. Моя точка зрения такова. У искусства нет тенье. Джанель моргнула. Не поняла. У любого превосходного рисунка столько же тенье, сколько было в материалах, использованных для него. Примечание. Я, конечно, могла бы с этим поспорить, потому что это не всегда так. Ну да ладно. Суть он сказал. В бумаге, краске, чернилах. Для тенье нет разницы между каракулями и шедевром. Символы в книге передают информацию, но они не содержат дополнительного тенье. И магия возможна только с тенье, которую она подпитывает. Брат Коун указал за спину, в сторону Мерейны. И там я занимался именно этим, как и Дорна. Это вообще не должно было сработать. Я сделал это прежде всего потому, что надеялся связать символ, который скопировал у этой женщины, Сенеры, с ее заклинанием. Я надеялся, что если это сработает, я окажусь в той же категории, что и солдаты, находящиеся под его защитой. Я стрелял наугад. И все же ты попал в цель, это сработало. В том-то и дело, что нет. Это объясняло бы, почему это получилось у меня. Но как насчет Дорны, которая понятия не имела, какое заклинание я собираюсь сотворить, и использовала знак, пока меня не было? У нее не должно было ничего получиться. А если я вдруг выловлю ненавис, данго или дубину и попрошу их нарисовать этот знак, это все равно сработает. Этот символ магический по своей сути, что попросту невозможно. Граф задумалась над этим, не переставая шагать. Но как насчет вызова демона? Для этого требуются особые символы. Разве эти символы не являются по своей сути магическими? Брат Коун прищурился. Это весьма проницательно. Но разве я не права? Нет. Нет, вы ошибаетесь. Но тут очень легко ошибиться, сказал брат Коун. Символы, используемые для вызова демонов, не имеют присущей им магической природы, но мы, и люди, и демоны, согласились придать им таковое значение. Они символизируют договор между нашими расами. Джанель пораженно остановилась. Договор? Между нами заключен договор? Ксалтарат ни за что бы! Она оборвала речь на полуслове и пошла вперед, уставившись перед собою. Между нами заключен договор. Мягко согласился брат Коун. Говоря конкретней, Гаэш. То, что мы называем связыванием демонов, на самом деле является созданием для них Гаэша. Для демонов создается Гаэш, и они обязаны подчиняться его командам. Например, им запрещено проявляться в физическом мире, если их не призовут. А еще они должны следовать приказам призвавшего. Граф Джанель вздрогнула. «И почему демоны согласились на это?» Брат Коун нахмурился. «Не думаю, что они согласились. Вероятно, им это навязали». «А я уверена, что они согласились. Любой, кто достаточно силен, чтобы заставить демонов заключить подобный договор, был бы достаточно силен и для того, чтобы уничтожить их. А это значит, они попросту согласились. Но почему? Что они получили взамен?» «Я всегда предполагал, что они проиграли изначальную войну между четырьмя расами и демонами, и потому боги навязали им этот договор». Джанель рассмеялась. «Нет, с демонами это бы не сработало. Должно быть, они что-то получили взамен, иначе они бы никогда и ни за что не согласились на такую сделку». «Может быть, вы и правы, но речь сейчас не об этом. Вы же поняли, что демонические символы не имеют никакой внутренней силы. Они действуют лишь потому, что мы договорились, что начертание символов влечет конкретный результат». Примечание. «Коун, дорогой, любой язык не более чем набор символов, которые, как мы договорились, влекут конкретный результат». «А почему это может не сработать здесь? Почему этот символ не может иметь конкретный результат? Потому что мы договорились». Брат Коун поморщился. Это был очень хороший вопрос. Очень хороший и очень тревожный вопрос. Он попытался подобрать правильный ответ. «Договорились с кем, мой граф? С богами? Для создания такого эффекта потребовалась бы божественная сила, но ни один жрец из восьми не использует подобную силу. Отец Зайхера знает о магии больше, чем любой человек, которого я когда-либо знал. И если бы было что-то подобное, он бы сказал». Граф Джанель нахмурилась. «Тогда о чем вообще речь?» «Это Далтарка, Сенера, учитывая то, что мы видели, вероятно, вызывает демонов, и, следовательно, ее можно назвать колдуньей. Но что кроме этого? У нее есть доступ к магии, которую я никогда раньше не видел и которую я не понимаю. Единственное, что в этом хорошее, это то, что сила воздушного знака не заканчивается. Иначе огнекровки бы задохнулись». Она вздохнула. «Не знаю, кто из них главный». «Кого вы имеете в виду? Сенера или Релосвар?» «Мы не должны предполагать, что они связаны между собой». «Тамин сказал, что Релосвар привел ее. Я встречалась с ним всего один раз, но он не произвел на меня впечатление человека, способного быть чьим-то орудием. Я бы подумал, что он кобыла, раз он учитель, но...» Она печально улыбнулась. «Не думаю, что Релосвар расценивает все так же, как это сделал бы Джаратец. Настоящий вопрос: он ушел из-за того, что действительно случилась неприятность, или он просто не должен был присутствовать при том, что последовало?» «Эта логика предполагает, что они могли спланировать использование дыма с самого начала, а не выпускать его при непредвиденных обстоятельствах». «А что, если они так и поступили?» — спросила граф Джанель. «У нас недостаточно информации. Опять же, ничего не объясняет, почему йорцы притворяются джаратцами. Тем более, что ни Сенера, ни Релосвар не являются йорцами, хотя я изначально думала, что Сенера и йорка». Она сорвала три стебля высокой полевой травы, пока они шли, и принялась вплетать их в пряди. «Говоришь, она Далтарка?» «Они чаще попадаются на западе», — признал брат Коун. «Да и вообще они считаются несколько примитивным народом. Ну или как минимум не очень хорошо ускользают от работорговцев». «Примечание. Откуда ж мне это знать? Я родилась в Кууре». Он кашлянул. «Да, и это тоже». Она расправила плечи. «Отлично. Итак, все это вопросы, на которые я должна найти ответы». «Должны?» Брат Коун приподнял бровь. «Разве вы не выполнили свою роль? Разве все остальное не должно быть обязанностью армии?» «Возможно», — фрыкнула она. «Или даже вероятно. Но я не собираюсь вываливать все это кому-нибудь на колени и требовать, чтоб это стало их проблемой». «Кем бы ни были эти люди, они использовали Тамина. Они убили. Я даже не знаю, сколько людей. Я не собираюсь это игнорировать». А затем добавила: «Ты ведь тоже обратил внимание на пророчество». Брат Коун промолчал, надеясь, что за последнее время она не научилась чуть лучше распознавать, о чем он думает. «Пророчество? Не притворяйся, что ты не заметил. Релосвар сказал Тамину, что нужное демону дитя станет его погибелью. Так и случилось». Джанель озадаченно замерла. «Вы о чем-то задумались?» «Нет, что-то случилось». Земля сотряслась от трубного слоновьего рева, а затем раздался панический хор его сотоварищей. А уже через миг все стадо бросилось бежать, не обращая никакого внимания на людей. По травянистым равнинам эхом разнеслись вопли. Брат Коун узнал одного из кричащих. «Нинавис!» «Что происходит?» Он оглянулся по сторонам, пытаясь понять, что могло напугать слонов. Небо потемнело. Огромная тень накрыла лес, проплыла над полями, скользнула обратно к Мирейне. Люди бросились в рассыпную. Брат Коун вскинул голову. Гигантская фигура волной прошла по небу, расправив крылья, подобно огромной птице. Заходящее солнце осветило силуэт чудовища, но не смогло скрыть его мерцающего белого цвета, опалого, светящегося изнутри голубым и фиолетовым, отчего казалось, что фигура состояла изо льда. Голова напоминала змеиную, но ни одна змея никогда не была столь огромной и не парила на массивных крыльях. Дракон понесся вниз. Люди с криками упали на землю, и чудовище, расправив крылья, пронеслось над лугом. «Слоны!» — понял брат Коун. «Дракон охотился за слонами!» «Ненавис!» — воскликнула Джанель, рванувшись обратно к основной группе. «Граф, подождите!» — крикнул брат Коун ей вслед, но у него было столько же шансов поймать ее, сколько и у Дола, преследующего сокола. Нырнув, дракон схватил по слону в каждую переднюю лапу, а затем на могучих крыльях взмыл обратно в небеса. Все побежали. Большинство бросилось в разные стороны, но были и другие. Джанель, брат Коун и отряд Ненавис рванулись вперед. Оставшиеся слонихи неистовствовали, мечась взад и вперед, тщетно пытаясь вернуть своих похищенных сестер. С полдюжины стрел, выпущенных откуда-то из высокой травы, ударили в дракона, но он лишь продолжил свой полет. Пусть стрелы и попали в цель, но они не причинили зверю никакого вреда. Казалось, дракон даже не заметил, что на него напали. Когда брат Коун добрался до Джанель, она стояла над сидевшей в траве Ненавис. Главарь банды натянула тетиву лука и выстрелила в уносящегося прочь дракона. Увидев, что это не дало никаких результатов, Ненавис разразилась проклятиями. «Ублюдок!» — заорала она. «А ну вернись сюда, ты, ублюдок!» «Не думаю, что он тебя слышит», — Джанель скрестила руки на груди. «И не думаю, что нам бы действительно этого хотелось. Главное, что, стреляя в него из лука, ты не привлекла его внимания. Это было бы просто глупо». Ненавис разразилась новыми ругательствами. «Брат Коун», — сказала граф Джанель, — «не мог бы ты позаботиться о ранах Ненавис? Кажется, она опять пострадала». «Не я, а лишь моя гордость», — проворчала Ненавис. «О, а я могла бы поклясться, что ты, должно быть, ударилась головой». Ненавис нахмурилась и натянула тетиву лука. «Что это было за чудовище?» «Дракон», — откликнулся брат Коун. «Раньше я никогда не видел их живьем». Брату Коуну очень хотелось сказать, что существо показалось ему очень красивым, но он побоялся, что эти чувства не найдут ни в ком отклика. «Тогда пошли». Граф Джанель протянула руку Ненавис. «Обопрись на меня. Нужно успокоить слонов и как можно быстрее двигаться дальше». Она указала на небо. Стоило дракону улететь, и небо начало темнеть, но не от приближения ночи, а от грозовых туч. «Что?» «Надвигается буря», — сказала граф. «Так что, где бы ни находилось ваше убежище, надеюсь, оно близко».